Глава 3. Яник. Через месяц после памятного разговора Яник сказал, что вечером идет играть в преферанс с приятелями. Осень не удивилась, знала, что в трудные времена он подрабатывал, играя на деньги. Приближался день ее рождения, она решила, что Яник хочет ее побаловать. Вернулся он очень поздно, странно неспокойный и взъерошенный. «Много проиграл?» — осторожно спросила Ося. «Проиграл?» — удивился он. «А, нет, не проиграл. Совсем не проиграл». Больше он не стал ничего говорить, а Ося по давно заведенному уговору не стала расспрашивать. Через 2 недели он сказал, что вечером уходит снова. Вернулся опять поздно и опять в непонятном настроении, возбужденный и задумчивый одновременно. «А кто там играет?» — не удержалась ревнивая Ося. «Что за люди?» «Обычные люди», — рассеянно сказал он. «Хорошие люди». Посмотрел на Осю внимательно, засмеялся и добавил. «Старички там играют. Даже старушек нет». Осе сделалось стыдно, и больше она его не расспрашивала. Хотя ходить он стал регулярно, а денег домой не приносил. Летом 34-го Ося забеременела. Яник детей не хотел. Утверждал, что ни к чему плодить несчастных. И Ося целый месяц не решалась ему сказать. Наконец сказала в воскресенье утром, чтобы потом быть с ним вместе целый день. Он отошел к окну, выкурил подряд 3 папиросы. Ося тихо сидела за столом, боясь шевельнуться. Он подошел к ней, провел ладонью по волосам, сказал: «Значит, судьба». «Ты кого хочешь?» — краснея спросила Ося. «Мальчика или девочку?» «Девочку», — решительно ответил он. «Только девочку. Девочкам жить проще». С тем, что девочкам жить проще, Ося не согласилась. Но возражать не стала. Слишком рада была, что он не сердится, что согласен оставить ребенка. Яник походил по комнате, спросил, когда ребенок должен родиться. Сказал, что надо брать дополнительную работу в детгизе. «Ребенок удовольствие дорогое. Я могу тебе помогать?» — робко предложила Ося. «Ты будешь много есть и много спать», — непререкаемым тоном заявил он. «Это сейчас твоя главная задача». Беременность давалась Осе непросто. В трамваях и автобусах ее укачивало. Пешком ходить становилось все тяжелее. До работы она добиралась с трудом и норму выполняла еле-еле. От занятий у Филонова пришлось отказаться. Со своей обычной требовательностью он не делал ей никаких скидок, утверждал, что работать хоть 10 минут в день можно в любом состоянии. Было грустно, и Ося пообещала себе, что это ненадолго, что она непременно вернется к мастеру. Яник встречал ее с работы, ходил с ней вместе на базар, мыл полы, взялся даже гладить ее вещи, но делал это так неумело, что Ося не выдержала, отобрала у него утюг. Как-то в квартирном коридоре встретился ей Коля Аржанов. Глянул брезгливо на ее живот, спросил презрительно. «Личной жизнью занимаешься, Ермашевская?» «Давай-давай, занимайся, пока мы тут страну индустриализируем». Ося не нашлась, что ответить. Мышкой скользнула в свою комнату, вспомнила давние соседкины слова, подумала, что не променяла бы и 1 день с Яником на длинную благополучную жизнь с Колей. Осе хотелось назвать девочку Барбарой в честь матери, но Яник воспротивился решительно. Сказал, что они с Осей — это одно, а ребенок совсем другое, и имя ей нужно дать простое, русское, а еще лучше — советское. Тут заупрямилась Ося. Называть девочку Октябриной или Баррикадой отказалась наотрез. Сошлись на Нинель, если девочка будет брюнеткой, или Марлен, если родится со светлыми волосиками. Нинель — Ленин наоборот. Марлен — сокращение от Маркс-Ленин. Потом долго спорили, где поставить кроватку. Ося хотела на спальной половине. Яник утверждал, что с первых дней ребенка надо приучать к самодостаточности. В таких смешных и трогательных спорах пролетели 2 месяца. Ребенок вовсю толкался в животе, и Ося каждый раз замирала в восторге и страхе при мысли, что в ней самой, прямо внутри нее, есть другая жизнь, другое совершенно отдельное существо. Как-то ночью, проснувшись от того, что ребенок толкался особенно сильно, она обнаружила, что Яника рядом нет. Набросив халат, она осторожно выглянула за занавеску на жилую половину. Яник сидел у стола, разглядывал старые свои работы, которые много раз порывался то выкинуть, то сжечь. Но Ося всякий раз его отговаривала. Почувствовав Осин взгляд, он поднял глаза, сказал странным, почти извиняющимся тоном. «Когда есть дети, это важно, что оставишь». Ося кивнула, вернулась в спальную половину. села на кровать, поблагодарила сама, не зная кого, Бога, судьбу, небеса, и снова уснула. 1 декабря, вернувшись с работы, Ося прилегла отдохнуть. Яник отправился на общую кухню поставить чайник. Ося задремала, проснулась через полчаса в полной темноте. Ни Яника, ни чайника в комнате не было. Из коридора доносился ровный невнятный шум. Она встала, закуталась в платок, выглянула в коридор. Коридор и кухня были полны народу. Все стояли мрачные, подавленные. Многие женщины плакали. Кто навзрыд, а кто по-деревенски. В платок. «Что случилось?» — осторожно спросила Ося. Одна из соседок отвернулась от нее, другая сказала быстро: «Кирова убили». И тоже отвернулась. Ося ахнула, прислонилась к стене, спросила: «Как? Кто?» «Такие же контрики, как ты с твоим хахалем», — сказал стоявший неподалеку Коля, «которые не желают трудиться во имя революции, а малюют свои буржуйские картинки, которым верный сталинец товарищ Киров, непримиримый борец со всяческой контрой, что бельмо на глазу». Ося даже задохнулась от несправедливости обвинения, но прежде чем она перевела дух, прежде чем нашлись слова возразить Коле, сквозь забитый людьми коридор протиснулся Яник, взял ее под руку и осторожно, но настойчиво увел в комнату. Этой ночью они не спали. Ося сидела на кровати, кутаясь в материн еще никогда пуховый, а нынче просто прозрачный платок. Яник расхаживал по комнате, курил одну за другой папиросы, стряхивал пепел куда попало. Ося не замечала. За 3 последних часа они не сказали друг другу ни слова. Наконец Ося не выдержала, спросила шепотом: «Что теперь будет?» «Не знаю», — сказал Яник. «Не знаю». Потом подошел к ней, привычным любимым ею жестом взял ее лицо в ладони, сказал: «Хуже не будет. Если начнут сажать, то скоро. И пусть сажают. Невозможно так дальше жить. Это не жизнь. То, что ты беременна, тоже хорошо. Пожалеют, не посадят. Не звери же они совсем». Помолчал и добавил уже не так уверенно: «А может быть, и совсем». «Давай сбежим», — предложила Ося. «В Сибирь уедем или на Дальний Восток». «Зачем?» — усмехнулся он. «В Сибирь или на Дальний Восток тебя и так отправят за казенный счет. Не хочу я всю жизнь прятаться. Да и не спрячешься с ребенком». Арестовали его через 2 месяца. Поздно вечером, к полуночи, властно постучали в дверь. Ося уже спала. Яник сидел на жилой половине, подшивал новые подошвы к Осиным стареньким валенкам. Ося проснулась от стука, вскочила, закружилась голова. Она ухватилась за спинку кровати. Яник подошел к ней близко-близко, сказал: «Прости меня, девочка, я не смог». Стук повторился, он притянул Осю к себе, поцеловал, усадил осторожно на кровать. «Открывайте немедленно!» — приказали из-за двери. Яник подошел к двери, повернул ключ. Вошли 4 человека. Дворник, дядя Костя, 2 мужчин в форме с погонами и сосед из комнаты напротив, в пиджаке, кальсонах и тапочках, не на ту ногу. Ося накинула халат, заметалась по комнате. Собрать еды какой-никакой, вещи. Обыск длился 3 часа. С вещами разобрались быстро, зато с книгами и картинами возились долго. Разглядывали внимательно. Сначала все Яникины, потом все Осины работы. Рассмотрев, небрежно бросали на стол. Листы скользили, сыпались на пол, разлетались по комнате. Их не поднимали. Один из людей в погонах, коренастый, рябой и курносый человек неопределенного возраста, переходя из жилой половины в спальню, прошелся по ним мокрым сапогом. Яник поморщился, как от боли, но ничего не сказал. «Глянь-ка!» — крикнул курносый из спальни. «Точно контры!» Он вышел, вынес заветный альбомчик с фотографиями, показал второму. «Видишь, какие буржуи!» «Это семейный альбом», — беспомощно сказала Ося. «Это мои родители». «Ясное дело», — сказал курносый. «Происхождение ваше понятное». Яник бросил на Осю быстрый взгляд, резкий и четкий, как удар хлыста. Сказал негромко по-польски: «Не смей перед ними унижаться». «Не по-русски не говорить», — прикрикнул курносый, ткнув Яника кулаком. «Вот ведь контрики какие, сговариваются». Закончили обыск только под утро. Приказали Янику одеваться. Ося сунула ему в руки наскоро собранный старый вещмешок со сменой белья, 2 вареными картошками, оставшимися от ужина, буханкой хлеба и бритвой. «Мыло положь», — сказал дядя Костя. «И луковку, и соли насыпь. Бритву вынь, отымут». Ося послушно сложила 2 луковицы и брусок серого хозяйственного мыла, завязала в тряпочку немного соли. «Подпишитесь вот здесь», — приказал Янику второй человек в погонах. «Что это?» — брезгливо поинтересовался Яник. «Что ознакомлены?» — коротко ответил тот. Яник хотел было возразить, но махнул рукой, подписал, не читая. Натянул куцая свое пальтишко. Ося бросилась к нему, обняла, вцепилась. Невозможно было его отпустить. Он не мог уйти от нее, оставить ее одну. Яник осторожно высвободился, взял ее руки в свои, поцеловал, хотел сказать что-то, не смог, отвернулся, сделал два шага к двери, остановился. Ося снова рванулась к нему, курносый не пустил, силой усадил на стул, стоявшую у двери, сказал насмешливо: «Фу ты, ну ты, какие нежности!» Второй главный глянул на него через плечо, и тот отошел, но Ося уже не встала со стула. Не смогла. Яник вдруг сказал громким, ясным голосом: «5 лет счастья — это так много. Это очень много, Ося. Нам повезло». И добавил по-польски: «Я люблю тебя». Это были последние слова, которые она от него слышала. Хлопнула дверь. Ося сползла со стула на пол, попыталась собрать Яникины работы, подняла свой портрет, словно перечеркнутый грязным следом огромного сапога, зарыдала, забилась в истерике. Кто-то успокаивал ее, подталкивал кружку с водой к ее стиснутым губам, упрашивал: «Ну будет, будет». Она раскрыла глаза, увидела соседа Дмитрия Васильевича. «Голубушка, я все понимаю», — страдальчески морщась сказал он. «Но ребенок, вы должны ради ребенка». Он помог Осе встать, довел ее до кровати, уложил, укрыл одеялом, предложил: «Я приду вас проведать завтра вечером, попозже». Все его доброе, милое лицо исказилось от этого усилия. Страх сидел в каждой его морщине, в глазах, в трясущихся руках, которые он сжал перед собой, будто молился, в высоком визгливом голосе. «Спасибо», — сказала Ося. «В этом нет необходимости. Я уже успокоилась. Вы правы. Я должна думать о ребенке». Он не стал настаивать, попрощался и быстро вышел из комнаты. Утром Ося отправилась в приемную НКВД. В огромном зале с колоннами, напоминавшим то ли театральное фойе, то ли вокзал, стояла и сидела бесконечная молчаливая очередь. Очередь людей, еще не потерявших надежды, а потому испуганно сторонящихся друг друга. Впрочем, сторонились не все. Были и такие, кто исступленно расспрашивал всех подряд в попытке найти сходство, в надежде понять настоящее и предсказать будущее. Говорили такие люди быстрым лихорадочным полушепотом. И в зале все время стоял ровный, негромкий гул, напоминавший Осе звук водопада. Где-то вдалеке, в самой голове очереди, раз в минуту звенел пронзительный неприятный звонок. Пахло в зале острым, перцовым запахом страха. В этой жуткой очереди, полуживой от неизвестности и горя, Ося простояла 7 часов, пока не добралась до равнодушного, усталого человека в форме. Не поднимая на Осю глаз, человек провел толстым пальцем по бесконечному списку, сказал: «Тарновский Ян Витольдович, Шпалерная, 25». «В чем его обвиняют?» — спросила Ося, но окошко захлопнулось, и ее оттеснили. На следующее утро Ося отправилась на Шпалерную. Было холодно. Люди прятались в парадном напротив тюрьмы, говорили шепотом, чтобы жильцы не выгнали на улицу, и только об одном — кого, когда, как и за что. Ося слушала, но участия в разговоре не принимала. У нее просто не было сил говорить. В 8 утра открылись двери тюрьмы, люди высыпали из соседних парадных, выстроились тонкой угрюмой цепочкой. Отстояв 3 часа, Ося поняла, что принимают только буквы «Л» и «М», а «Т» будут принимать через 4 дня. Наслушавшись, как издеваются НКВДшники над родственниками, как говорят неправду, посылают не в ту тюрьму, она решила стоять все равно. Пусть передачу не возьмут, но хотя бы скажут, что Яник здесь. «Ничего они тебе не скажут», — угрюмо предупредила стоявшая вслед за ней пожилая женщина. «Зря маешься». «Я попрошу», — сказала Ося. «Может, пожалеют, скажут». Женщина вздохнула и отвернулась. Подошла Осина очередь. Человек, сидящий по ту сторону крошечного зарешеченного окошка, сказал раздраженно: «Буква Т 15-го. Сколько можно говорить?» «Извините», — стараясь сдержать слезы, попросила Ося. «Я в первый раз. Мне бы только узнать, пожалуйста, он здесь?» Человек поднял голову, но серая стена вдруг поехала у Оси перед глазами. Сначала вправо, потом влево. Чтобы не упасть, она вцепилась в подоконник, повторила умоляюще: «Пожалуйста!» Человек за окошком глянул на нее еще раз, открыл другую амбарную книгу, такую же толстую, буркнул. «Здесь! Не задерживайте, гражданка!» Ося вышла на улицу, прислонилась к стене. Было странно думать, что Яник совсем близко, в этом здании, может быть, прямо за этой стеной. «Я рядом», — сказала ему Ося. «Я здесь». 15-го числа, отстояв 6 часов, она заполнила анкету на передачу. Отдала человеку за окном 30 рублей, расписалась. Ни еду, ни одежду не приняли. Женщины в очереди посоветовали сходить к прокурору. Ося послушно записалась на прием. С работы Осю уволили. Официально за прогулы в первые 3 дня после ареста Яника. Но и ей самой, и увольнявшему ее мастеру, который за 3 минуты разговора ни разу не посмотрел ей в глаза, было ясно, что дело не в прогулах. «Сходи в профсоюз», — посоветовала подруга. «Куда это годится, беременную бабу на улицу выкидывать?» Ребенок все сильнее толкался в животе, и Ося отправилась в правком, где немолодая, коротко стриженная женщина сказала ей. «Закон один для всех, для беременных тоже. Если бы вы были больны, со справкой, тогда, конечно, другое дело. Необходимо заранее предупреждать, что не можете выйти на работу, а впоследствии нужно предоставить справку». «Я должна была заранее предупредить вас, что именно в этот день арестуют моего мужа?» — спросила Ося и сама удивилась и тому, что сказала, и тому, как совершенно по-яниковски это прозвучало. Женщина смешалась, но быстро оправилась, ответила. «Но вас же не арестовали? Вы могли выйти на работу?» Ося помолчала, снова вспомнила о ребенке, сказала, опустив голову, презирая себя, стараясь не думать о Янике. «Вы понимаете, что выкидываете меня на улицу, что в таком состоянии с мужем в тюрьме никто меня на работу не возьмет?» «Сожалею», — сказала женщина, — «но помочь не могу. Закон есть закон». Ося встала, набросила платок. «Постойте», — вдруг сказала женщина. «Если вы готовы публично отречься от мужа, мы созовем собрание или просто заседание правкома и...» «Не готово», — перебила Ося. «Ни в правкоме, ни публично, нигде и никогда. Мой муж — один из самых порядочных людей, которых я знаю, и я уверена, что ничего недостойного он сделать не мог». Женщина молчала, смотрела на нее во все глаза. Ося вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Несколько дней после этого разговора Ося просидела дома, тупо глядя в стену. Потом отправилась в Детгиз, объяснила, что Яника арестовали, предложила доделать его заказ. «Где он сидит?» — спросила редактор, пожилая женщина с простым грубоватым лицом и изысканно вежливыми манерами. «На Шпалерной», — ответила Ося. «По какой статье?» «Не знаю, он еще под следствием». «Вы были у прокурора?» «У меня через неделю очередь», — сказала Ося, закусив губу. Впервые за последние 3 недели с ней разговаривали на равных без страха, без отчужденности, без презрения. «Держите меня в курсе», — попросила женщина. «Ваш муж очень талантливый человек, и мне небезразлична его судьба». Она взяла принесенную Осей папку с работами, перелистала, сказала. «Начинайте работать. Старайтесь придерживаться его стиля. С оформлением мы что-нибудь придумаем. Вам нужен аванс?» «Ему уже выдали аванс», — напомнила Ося. Женщина достала из ящика стола 200 рублей и протянула их Осе. Велела «возьмите» и повторила, видя, что Ося медлит. «Возьмите, это не жалость, это уважение к таланту Яна Витольдовича. Я его друг, я имею право помочь его жене и ребенку». Ося взяла деньги, попрощалась, помедлила у двери, не умея и не смея высказать все, чем полна была душа. «Когда-нибудь это кончится, непременно кончится», — негромко сказала женщина. «Когда?» — едва слышно спросила Ося. Женщина улыбнулась печально, зазвонил телефон. Она взяла трубку, Ося еще раз попрощалась и вышла из комнаты. Неделю спустя в большом светлом кабинете высокий, кудрявый, равнодушно любезный блондин прокурор, совсем молодой, вряд ли намного старше Яника, сказал ей внушительно. «Ваш муж под следствием. Он подозревается в государственной измене. Пока идет следствие, письма, свидания и передачи не разрешаются. Только денежные переводы раз в месяц». «Этого не может быть», — сказала Ося. «Это ошибка. Он никогда... Я знаю его. Это мой муж». «Я бы не советовал вам быть настолько уверенной», — усмехнулся блондин. «Недостаток бдительности — это тоже преступление». Ося сглотнула слезы. Нельзя было, ни за что нельзя было плакать перед этим человеком. Яник никогда бы ей этого не простил. Прокурор постучал по столу костяшками пальцев. «Как долго будет идти следствие?» — спросила Ося. «Месяца 3-4, может, полгода. Зависит от того, насколько ваш муж будет сотрудничать со следствием». Ося попрощалась, вышла в длинный светлый коридор, забитый серыми, одинаковыми в своем горе посетителями. Покачнулась, ее поддержали, усадили на стул, дали воды. Высокая статная женщина, вышедшая из соседнего кабинета, сказала: «Пойдемте, голубушка, я провожу вас до дома. Меня Татьяной Владимировной зовут. Я к вам давно приглядываюсь, ведь по одним дорожкам ходим». По пути она рассказала, что тоже хлопочет за мужа, какого-то большого начальника в порту, что мужа посадили на третий день после убийства Кирова, что она уже трижды была на встрече с прокурором и один раз виделась со следователем. «Хлопотать надо, голубушка», — сказала она, — «всех своих знакомых привлеките». «Не все согласятся, конечно, но это помогает, я знаю». «У меня нет никаких знакомых», — устало сказала Ося. «У меня никого нет». «Ну как же», — сказала Татьяна Владимировна. «Семья, да приятели всякие, да соседи. Кто-нибудь да найдется при портфеле, замолвит словечко». Ося не ответила. В полном молчании они доехали до Осиной остановки, дошли до дома. Татьяна Владимировна попросила напоить ее чаем. Осе не хотелось никого видеть, но отказать было неловко. После чая Татьяна Владимировна оглядела внимательно полупустую Осину комнату, из которой исчезло за последний месяц все, что могло быть продано, велела: «Расскажи-ка мне, милая моя, что случилось?» Ося рассказала. Не было сил сопротивляться этой властной, уверенной в себе женщине. Татьяна Владимировна слушала, молча, не перебивая и не переспрашивая, а выслушав, сказала уверенно: «Уезжать тебе надо, голубушка. Чем быстрее, тем лучше». «А как же муж?» «Ему ты не поможешь, а себе и дитю навредишь. Посуди сама, чего бы он хотел для тебя? Чтоб ты себя уморила в этих очередях? Или чтоб ребенка ему родила и вырастила? Но вы же не уезжаете. Я другое дело. Я со своим Иван Антоновичем душа в душу 30 лет прожила. Я уж его не оставлю. А ты, молодая, интересная, образованная, можешь еще жизнь устроить. Не думаешь о себе, о ребенке подумай. Это ведь не только твое, это и мужа твоего дитя. Не приведи, Господи, случай, что с твоим Яником, только останется от него, что ребенок». «Вы же сами мне предложили хлопотать», — удивилась Ося. «Это я предложила, когда не знала ничего. А сейчас, когда знаю, точно тебе говорю, уезжай, не задумывайся. Ну, хочешь, я буду мужу твоему передачи носить. Буква у нас одна. Все равно в очередях этих торчу. Как-нибудь уж устроюсь». Она велела Осе подумать, написала свой адрес на старом конверте и ушла. Ося осталась одна и долго сидела в сумерках, не зажигая света, перебирая в уме всех своих и Яникиных знакомых, даже очень давних и случайных. Под конец она подумала о Филонове, усмехнулась невесело. Все ее известные знакомые скорее могли навредить, чем помочь. И если думать о том, чего хотел бы Яник, то уж точно не унизительных хождений по знакомым с просьбой о заступничестве. «Но ведь Яник не знает», — напомнила она сама себе, «и никогда не узнает, если она не расскажет». Она легла на кровать, еще раз перебрала в уме знакомых, оставила 7 человек, начала размышлять, как до них добраться и что им сказать, прикидывать, кто откажется сразу, с порога, а кто может и попытаться, пусть не просить за Яника, но хотя бы разузнать, в чем конкретно его обвиняют. Так размышляла она всю ночь, пытаясь убедить себя, что не все потеряно, что она обязана, должна сходить к этим людям, попросить их, объяснить им. Ругала себя, что так бесцельно потратила месяц с лишним, высчитывала, сколько времени ей понадобится, чтобы всех их обойти. Под утро, встав с кровати, чтобы попить воды, она поняла с кристальной, пророческой ясностью, что все ее хлопоты и хождения и мольбы абсолютно ничего не изменят. Все равно она решила сходить. Первым в ее списке был Яникин приятель, тот самый, вместе с которым Яник прожил 6 лет и который работал теперь архитектором в известном проектном бюро. Приятель согласился встретиться с ней в обеденный перерыв в гостином дворе. И, не дожидаясь ее просьб и не задавая никаких вопросов, четко и быстро пояснил, что про арест знает, но у него семья, жена и маленький сын, и в первую очередь он обязан заботиться именно о них. Поэтому всякое дальнейшее общение он считает нежелательным. А если она будет настаивать, ему придется поставить в известность соответствующие органы. Ося не удивилась и не расстроилась, просто вычеркнула его из мысленного списка и сосредоточилась на следующем кандидате — материной подруге Паара, чей муж был большой шишкой в наркоминделе. Подруга приняла ее сочувственно, почти тепло, напоила чаем с вареньем, Пригласила приходить. Сказала, что готова помочь материально и купить ребенку вещи в Торксине. Но к мужу обращаться отказалась категорически, поскольку у него и без того на работе неприятности. Вычеркнув ее из списка, Ося отправилась в Дедгиз, к той самой редакторше, что отнеслась к ней так сочувственно. Редакторша выслушала ее молча, вертя в руках папиросу, которую так и не закурила, видимо, из уважения к Осиному состоянию. Сказала тихо. «Ольга Станиславовна, я уже пыталась выяснять везде, где только могла. Я не рассказывала вам по той простой причине, что рассказывать нечего. Никто ничего толком не знает. Он сидит, насколько я понимаю, за происхождение. Пошла новая волна, за это опять сажают. И тут ничего нельзя поделать. Только надеяться на чудо или на счастливый случай. Пока что за происхождение не расстреливают. Скорее всего, его сошлют куда-нибудь в Кокчетав или в Вилюйск. И вы сможете к нему приехать или хотя бы написать. Так что берегите себя». Ося вернулась домой, достала старый школьный атлас, дореволюционный, подаренный еще Анной Николаевной, нашла Вилюйск, нашла Кокчетав. На душе у нее стало немного легче. Люди живут везде, и они с Яником выживут. Прошло еще 2 недели. Ося доделала дедгизовский заказ, полученные деньги поделила пополам, половину отложила для Яника, наполовину купила немного детских вещей. Пеленки, распашонки, самое необходимое. Подруга по ломоносовской фабрике привела ее в полуподпольную артель, где расписывали под гжель грубые дешевые кувшины. Платили гроши и работали в артели в основном такие же, как она. Бесправные люди с сомнительным прошлым. 15 числа следующего месяца у нее отказались принимать передачу. «В списках не числится», — сказал человек в окошке. «Но как же, где же он?» — растерялась Ося. «Не могу знать. Проходите, гражданка, не задерживайте». Ося вышла на улицу, встала у входа и простояла там 4 с лишним часа, внимательно вглядываясь в каждую проходящую мимо женщину. Татьяны Владимировны не было. Ося села на трамвай, доехала до дома, достала из стола бумажку с адресом и отправилась на другой конец города, в Стрельну. Ей повезло, она легко нашла нужный дом, и Татьяна Владимировна сама открыла дверь. «Яник в списках не числится», — сказала Ося вместо приветствия. Татьяна Владимировна кивнула, провела ее в комнату, усадила на диван, налила чашку крепкого душистого чая, сказала. «Ну что ты так переживаешь, милая, смотреть на тебя больно. Наверное, следствие закончилось, к суду готовят, только и всего. Ежели к суду готовят, то обычно в кресты переводят. Завтра сходим в кресты, узнаем. Спасибо вам», — сказала Ося, вставая. «Оставайся-ка ты у меня», — велела Татьяна Владимировна. «Нечего тебе на сносях по ночам шляться». Ося не стала спорить, послушно легла на диван, укрылась пледом. Ночью у нее начались сильные боли внизу живота. Ося испугалась, поскорее оделась, вышла в коридор, но до двери дойти не смогла. Прислонилась к стене, медленно сползла на пол, зажимая рот кулаком, чтобы не закричать. Татьяна Владимировна в расшитой ночной рубашке выглянула в коридор, увидела сидящую на полу Осю, под которой медленно расплывалось влажное пятно, охнула и побежала к телефону. Скорая помощь приехала быстро. Повезла в Николаевскую больницу, где целые сутки какие-то люди суетились вокруг измученной, плохо соображающей от боли Оси, пока не пришел очень большой и толстый человек, который помял Осин живот и велел немедленно везти ее в операционную. Очнувшись, Ося долго не могла понять, где она и что с ней. Лежала она на пружинной кровати в большой светлой комнате, явно не одна, потому что где-то совсем близко звучали женские голоса. Некоторое время она лежала молча, потом попыталась сесть и не смогла. Скосила глаза, руки ее были привязаны к кровати широкими тряпичными жгутами. Она подвигала ногами, ноги тоже были привязаны. «Глянь, новенькая проснулась!» — засмеялся совсем рядом кто-то молодой и веселый. «Санитарку, что ли, позвать?» И, не дожидаясь ответа, закричал громко. «Эй, санитарка, в 6-ю зайди!» «Где я?» — откашлившись, спросила Ося. «В родилке», — отозвался молодой голос. «Сутки как спишь, от наркоза отходишь. Привязали тебя, чтоб не повредилась. Санитарку позвала я, сейчас заявится, развяжет тебя. А хочешь, я развяжу?» Пришла санитарка, развязала жгуты, выдала Осе халат. «Где мой ребенок?» — спросила Ося. «Это тебе, милая, врач скажет», — ответила санитарка, не глядя на Осю. «Сейчас кликну его». Она ушла. Ося села, надела халат, огляделась. В комнате стояло 4 кровати. 2 дальних были пусты, одна ровно застелена, на другой лежала большая сумка и раскрытая книга. На кровати напротив сидела молоденькая, моложе Оси девчонка, грызла морковку, разглядывала Осю веселыми, любопытными глазами. «Какое сегодня число?» — спросила Ося. 18-е, охотно отозвалась та. «Я ж говорю, сутки спишь». Ося попыталась встать, но ноги не держали. Пришлось снова сесть на кровать. Пришел врач, велел ей лечь, помял живот, посчитал пульс, спросил, как она себя чувствует. «Где мой ребенок?» — потребовала Ося вместо ответа. «Кочкина, сходи-ка ты чаю попей», — приказал врач веселой девчонке. Прикрыл за ней дверь, сел на стул возле Осиной кровати, взял Осю за руку, сказал. К сожалению, мальчика спасти не удалось. Незрелость дыхательной системы и, как результат, гипоксия. Попросту говоря, ребенок не смог дышать самостоятельно. «Почему?» — шепотом спросила Ося. «Так бывает», — мягко сказал врач. «Особенно с мальчиками. Особенно, когда роды начинаются раньше срока. Но с вами все в порядке. Вы вполне сможете рожать. Еще и не раз. Вы молоды. У вас еще непременно будут дети». Ося отвернулась к стене, закрыла глаза, ощущая какую-то абсолютную, страшную, черную, бессмысленную пустоту везде, и внутри, и вокруг. «Я велю сделать вам укол снотворного. Так будет легче», — сказал врач и вышел из палаты. Из больницы Осю отпустили через неделю. Встречала ее Татьяна Владимировна. Крепко обняла, прижала к себе надолго. Сказала: «Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. Давай пройдемся немного. Ты как, в силах?» Ося не ответила. Покорно пошла вслед за ней на берег Ольгина пруда, села на лавочку. «Ты голову-то не вешай», — сказала Татьяна Владимировна. «Наше дело женское, всякое бывает. Наш с Ваней первенец в 3 года помер. Воспаление легких. У матери моей 2 померло. У сестры и того больше, в гражданскую». Ося слушала и не слышала. Глядела бездумно на бегущую по воде рябь, на нежную свежую листву на деревьях. Еще в больнице она поняла, что есть только один смысл, одна цель во всей ее дальнейшей жизни — помочь Янику. Все остальное неважно и неинтересно. Татьяна Владимировна посидела с ней 30 минут, так и не дождавшись ответа, проводила Осю до автобуса и ушла. Ося вернулась домой, открыла общую дверь, прошла в свою комнату, сопровождаемая любопытными взглядами соседок, села на стул и долго молча сидела, ни о чем не думая и ничего не ощущая. Потом легла на кровать и принялась терпеливо ждать, когда наступит утро. Утром она отправилась в кресты. Отстояла 4 часа в очереди, но передачу не приняли. Яника там не было. Вернувшись домой в 3 часа, она наскоро перекусила черствым еще до больницы купленным хлебом и побежала в артель. На следующее утро она отстояла 6 часов в очереди в арсенальную. Яника не было и там. Не было его и в нижегородском изоляторе. Все выходные она пролежала на кровати, укрывшись головой одеялом, а рано утром в понедельник пошла в приемную НКВД. Просидев 7 часов, полуживая от усталости и голода, она получила справку, что Яника вернули на шпалерную в связи с доследованием. Едва дождавшись утра, она побежала на шпалерную. «Буква Т 15-го», — привычно раздраженно повторил человек в окошке. 2 недели она работала по 15 часов в сутки. Так можно было ни о чем не думать, а деньги могли пригодиться Янику. 15-го в 6 утра она уже стояла в привычной молчаливой очереди. Передачу приняли. На дрожащих ногах Ося выбралась из очереди, дошла сама, не помня как, до Таврического сада, села на скамейку. Яник был жив. И он все еще был в Ленинграде. Ей хотелось плакать, но слез не было. Слезы кончились в больнице. Следующие 30 минут слились для Оси в 1 сплошную очередь. Шпалерная с передачами, приемная НКВД с неизменным ответом под следствием, снова шпалерная, приемная прокурора с тем же неизменным ответом. В один из визитов в НКВД вместо обычного грубоватого майора ее принял молодой щеголеватый капитан. Выслушал без особого интереса ее уверение, что Яник ни в чем не виноват, сказал сухо, что следствие разберется. В комнату вошел еще один человек, капитан оживился, сказал Оси со смешком: «А вот и следователь вашего мужа. Его и спросите, в чем мужа обвиняют». Вошедший глянул неодобрительно, сказал нехотя: «Тарновский, ваш муж обвиняется в контрреволюционной деятельности и измене родине». «На каких основаниях?» — спросила Ося. «На основании его участия в контрреволюционном заговоре», — ответил следователь и вышел из комнаты. «Вы можете облегчить участь мужа, если поможете следствию», — сказал капитан. «Вспомните, где ваш муж бывал, с кем общался». «Не думаю, что мой муж будет рад облегчить свою участь ценой доноса», — сказала Ося. «Я думаю, что вы ошибаетесь», — ласково сказал капитан. «Я думаю, что он будет рад всему, что может облегчить его участь». Ося представила, что такие ласковые капитаны вытворяют в своих застенках, тряхнула головой, отгоняя ледяной парализующий страх. «Подумайте еще раз», — вставая из-за стола, предложил капитан. «Вряд ли я приду к другому выводу», — собрав все свое мужество, сухо ответила Ося. 15 декабря у нее снова отказались взять передачу. Утром следующего дня она отправилась уже привычным маршрутом в приемную НКВД, где ей выдали справку, что Тарновский Ян Витольдович, 1905 года рождения, беспартийный, из дворян, осужден по статье 58, пункт 7.8.11.17 УК РСФСР за вредительство, соучастие в терроре, участие в контрреволюционной организации и приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей без права переписки и к 5 годам поражения в правах. Ося прочитала справку 3 раза подряд, спрятала за пазуху, потом достала и перечитала еще раз. Через 5 лет ей будет 30, а Янику 35. Он напишет ей из места ссылки, и она тут же к нему приедет. Все еще может быть хорошо. Но напишет ли он? Или предпочтет страдать в одиночку где-нибудь в Казахстане, в Сибири, за полярным кругом? Наверное, не напишет. Он же думает, что она растит ребенка, и будет так думать еще 5 лет. Она вытерла варежкой слезы, снова спрятала листок за пазуху. Если бы знать, куда его отправили, она могла бы поехать туда прямо сейчас. Даже если им запретят видеться, всегда может подвернуться случай. Но как узнать? Решив посоветоваться с Татьяной Владимировной, которую вот уже несколько месяцев как перестала встречать в очередях, Ося отправилась на Стрельну. Дверь открыла незнакомая женщина. Сказала, что Татьяны Владимировны нет и не будет, что она уехала. «Куда?» — спросила Ося. Женщина огляделась, прислушалась. В подъезде было тихо, пусто. «Туда, откуда Магадан виден», — быстро сказала она и захлопнула дверь. Ося постояла, собираясь с мыслями, затянула платок, подумала, что друзей и знакомых по ту сторону у нее скоро будет больше, чем по эту, вышла на улицу и направилась к остановке. Автобус приехал через час, и еще почти час она тряслась в битком набитом салоне. Не выдержала, вышла недалеко от площади Урицкого, пошла пешком. На площади устанавливали елку, первый раз за много лет, и возле огромного дерева собралась приличная толпа зевак. Высоченное, в 3 этажа дерево стояло в лесах, рабочие сновали по ним вверх-вниз, обвешивая елку бутафорскими колбасами, шоколадными бомбами и прочими символами изобилия. Елки разрешили неожиданно, всего за 2 дня до праздника. И шаров не было, их просто не успели выдуть. У подножья на бутафорском льду лежали огромные цифры — 1936.